Очень прямые ответы на очень прямые вопросы. «Света, я тебя умоляю, хватит уже!» Голос Сашки теряется в музыкальном хаосе караоке, и я удачно делаю вид, что ничего не слышу. Пью залпом еще стопку текилы, закусываю ароматно брызнувшим на язык лаймиком. Продирает до кончиков пальцев. Отлично. То, что надо. А теперь повторить. «Света!» — разочарованно тянет Сашка, поглядывая на часы в сотовом. «Я только морщусь презрительно. Такая была бедовая девчонка, такая прикольная. Нет, превратил ее мой братишка в клушу домашнюю. В кои-то веки выбрались культурно посидеть, караоке повыть, и как на иголках сидит. Ну чего ты прыгаешь? Если бы чего случилось, папа или мама отзвонились бы уже». Ворчу я, но Сашка только тревожно вздыхает. Арсений Викторович сегодня изволили остаться с дедушкой и бабушкой. А еще с тетей Варей и специальной нянькой, которую папа отбирал еще за 2 недели до рождения внука, делая запросы по своей системе чуть ли не до столицы. Арсюша сейчас охраняется надежнее, чем Пентагон, блин. Молока сцеженного на месяцы вперед, памперсов на 2 года, всяких нужных лекарств вообще без счета. Чего переживать? Тем не менее, Сашка волнуется, глаза бегают и про мое горе слушать вообще не желает. А раз не желает слушать и поддерживать, пусть валит. Сама посижу. Уже по одному этому заявлению можно понять, что рюмка текилы далеко не первая. И не последняя. Да. Потому что сил нет никаких. Нервов нет никаких. Поэтому надо срочно спеть. «Света, ну хватит, я на 2 часа отпрашивалась. Витя уже звонил». «Конечно», — кашусь на родственницу кровавым глазом. «Собственник проклятый. Все они такие. Сказать все нормально, поговорить — ни хрена. Зато при каждом удобном моменте. Арррр, моя! А я ничья. Я своя собственная». На этом моменте я в очередной раз плачу, а Сашка в очередной раз утешает. И вздыхает, садясь обратно на подушке дивана, потому что уйти от меня сейчас она не может. Совестливая. Знала я, кого в напарнице для горестной пьянки выбирать. Хотела Валю, но у него курсы английского. И симпатичный препод-носитель языка. Предатель. А мне плохо. Мне так плохо, что хочется выть. А если хочется выть, то что надо делать? Правильно, идти в караоке. «Света, может, тебе еще раз с ним поговорить?» В очередной раз осторожно предлагает Сашка. «Ну, не верится мне, что он на такое способен. Про тюремный срок? Ну, это все в прошлом же. Я думаю, что все не так, как тебе кажется». «Да правда, что ли?» — сиплю я, потому что говорит она мне это как раз после того, как я очередную текилу хлопаю. «То есть твой муж наврал?» «Нет», — задумчиво мотает головой Сашка. «Я не думаю, что Витя что-то неправильно сказал. Но на твоем месте я бы выяснила все сама. Все же он твой брат, а Макс... Мне кажется, что он ему не нравится». «Тоже мне секрет», — усмехаюсь я. «Он мне это прямым текстом сказал еще тогда в больнице. Мне сам Макс подтвердил, понимаешь? Сам. Я честно спросил, а он честно ответил». Я замолкаю, уставясь в одну точку, мысленно опять переживая наш утренний разговор в универе. Пару дней я провела у родителей в доме, отсыпаясь, отъедаясь пирогами тети Вари и приходя в себя. Витька позвонил на следующее утро после нашего разговора. «Его выпустили», — коротко сказал он. «Ты обещала». Я отключилась и вырубила телефон. Завернулась в пушистый плед и всласть порыдала от облегчения. Ну и от жалости к себе, глупой. И уснула, зареванная. Так я и прожила все 2 дня уикенда. Спала целыми днями, ела и думала о том, как было бы хорошо вернуть то замечательное время, когда не знала я, кто такой Курагин, не думала ни о чем плохом, веселилась и кайфовала. За что такие мучения, непонятно. После 2 суток сна и обжорства встала на весы, охренела и решила завязывать с жалостью к себе. В конце концов, из-за еще одного неподходящего парня жизнь моя не прекратилась. Все будет хорошо. В телефоне был вагонище пропущенных, и немалая часть из них Макса. Вышел, значит, и сразу мне названивать. Но разговаривать с ним я пока что была не готова. И вообще не думаю, что когда-нибудь смогу. В основном потому, что не уверена, что выстою. Макс Он же такой... На него смотришь, и голова отключается. Он несет черти что, а ты веришь. И вопросов лишних не задаешь. Мозг задурит опять, если близко подпущу. Понятное дело, что такие мысли не делали мне чести как разумному человеку и дочери генерала, но прятать голову в песок я не привыкла. Что есть, то есть. Слаба ты напередок, Света Старицкая. Причем только перед одним парнем. Ужасное ощущение, если честно. В универ я явилась с вполне осознанным решением не общаться с Максом. Просто избегать его, пока не приду в себя немного. К тому же вполне возможно, что он еще и не придет. Может, отчислили? Это был бы вполне логичный шаг со стороны деканата. Макса в самом деле нигде не было видно, а специально я его не искала. И даже немного расслабилась, выдохнула. Как оказалось, зря. Потому что после второй пары в вестибюль влетели несколько парней и заорали, что на улице драка, что Макс бьет Краса. Опомнилась я уже на бегу к курилке. Мыслей не было вообще никаких. Одно только беспокойство за этого идиота, сейчас имеющего все шансы влететь опять надолго в тюрьму. И зачем тогда все мои хлопоты? Но Макс управился быстро и, судя по всему, вообще не пострадал, потому что шел мне навстречу своей привычно расхлябанной походкой городского хищника. И тревога моментально переплавилась в дикую злобу. Я, не заботясь о том, что могут обо мне подумать, налетела на него и пару раз чувствительно съездила по морде. Он изумленно выругался, перехватил сначала одну руку мою, потом вторую. И мы так и замерли посреди двора, глядя друг на друга злыми глазами. Вернее, я смотрела зло, а он, как всегда, так что голова кружилась и губы сохли. Идиотская реакция на него. Идиотская! «Ты чего, Светик?» — спросил он негромко, не отпуская моих запястий и подтаскивая меня к себе ближе. «Идиот! Какого хрена ты опять только вышел?» — зашипела я, пытаясь вырвать руки. Вокруг нас собирались зрители, и Макс, оглядевшись, скривился и потащил меня прочь, к той самой курилке, куда я не добралась изначально. Я тоже понимала, что свидетелей многовато, и потому не сопротивлялась. Мы дошли до курилки. Там сидел, прислонившись к стене и зажимая окровавливый нос, Красцов. Я уставилась на него в ужасе. Потом перевела взгляд на Макса, на его сбитые костяшки. «Правда, значит?» «Крас свалил», — коротко скомандовал Макс, заступая мне дорогу и не позволяя лишний раз посмотреть на бывшего. «Сука ты, Курагин!» — прохрипел Крас, поднимаясь и кособоко топая в сторону универа. «Ну, бывай, созвонимся». Я проводила его взглядом, ошеломленная последними словами. «Это правда, значит?» «Правда?» Если до этого я немного сомневалась в словах брата, то после... «Светик...» Макс прислонил меня к стене, упер руки по обе стороны от лица, наклонился, чуть ли не прижимаясь ко мне лицом. «Свет, прости меня». «За что, Макс?» Я смотрела на него и непроизвольно совершенно тянулась навстречу. Его близость, запах тела, глаза невероятные. «Господи, Макс, зачем ты так со мной? Я же влюбилась в тебя». «За эту сцену. И за ту, в универе. Свет, ты имеешь право возмущаться, спрашивать». «Да? Хорошо. Скажи мне, что ты не связан с наркотиками, Макс». Я сразу задала самый главный вопрос. Основной. И смотрела внимательно. «Скажи, что не связан, Макс. Скажи». «Свет, тут все непросто». Я ударила его по лицу в этот момент и оттолкнула. «Не подходи ко мне! Никогда!» Развернулась и пошла прочь. И все ждала, думала, догонит. «Зачем?» «Глупая такая, господи! Слабая, Света!» Я сбежала из универа, не в силах выносить происходящее. Уехала к себе на квартиру. И там проревела до вечера, горько переживая свое поражение очередное. Ну а вечером приняла душ, приложила корейский патч к глазам и позвонила сначала Вале, а потом Сашке. Витька был на работе, она сидела у родителей с Арсюшей. И после уговоров согласилась на 2 часа оставить сына и сгонять со мной в караоке. Витька, судя по всему, был не особо счастлив, что его жена мотается по злачным местам, но не возражал, потому что я по телефону обозвала его крепостным помещиком и рабовладельцем. Родители мои были только рады, что им с внуком дали поиграть подольше. Ну а Сашка? Сашка, как всегда, прекрасно чувствовала момент, когда мне нужна жилетка. За полчаса я рассказал ей итог своего неудачного романа, поплакала, тяпнула 3 шота текилы и теперь ужасно хотела выть. Точнее, петь. И остановить меня в этот момент было невозможно. «Так, вот это буду». «Ой, не надо, Свет». «Буду». «Черт, ну стыдно же, нас выгонят отсюда». «Нифига». «Ладно, споешь и домой, хорошо?» Договорились. Сердце не в силах биться в том ритме, что задавали нам небеса. Я выпеваю слова песни моей любимой русскоязычной исполнительницы, вижу, что кто-то меня сбоку снимает на телефон, слышу, как рядом бормочет Сашка. Черт, Вите это не понравится. А мне фиолетово. Абсолютно. Во мне пол-литра текилы, на глазах слезы, а сердце горит и болит. Что остается в такой ситуации? Только петь. Падает небо, падают звезды, ты не заметишь и не придешь. Мир плывет в глазах, двоится, мне хочется плакать от жалости к себе. Возле дома я долго пытаюсь открыть дверь подъезда ключом от машины. Ругаюсь, даже пинаю тупую железку носком туфли. «Не надо, Светик», — раздается знакомый хрип из-за спины, а затем крепкие пальцы вынимают ключи из моих рук и открывают дверь. Я не оборачиваюсь, шагаю в темный подъезд, как в пропасть лечу. И горячее дыхание на макушке говорит о том, что я не одна падаю. Ты меня поддержишь, знаю, крылья развернешь, растаю, потому с тобой мне очень надо падать.